Глава 11. Крысиные бега. Смерть генерала Негусси и разгром управления госбезопасности потрясли не только Эфиопию, но и весь мир за ее пределами. Подобной наглости со стороны никому неизвестных лиц не ожидал никто. Особенно те, кто планировал развернуть действия в соответствии со своими интересами в этой стране. И ладно бы имели место обычные разборки между черными генералами. Нет, тут кто-то с посторонней точки зрения просто походя уничтожил все управление госбезопасности. Здание сгорело, похоронив под обломками и тела сотрудников, и весь архив. В первый день, когда пожар наконец-то потушили, даже потери в живой силе посчитать оказалось невозможно. И на самый важный вопрос, кто это сделал, ответа ни у кого не было. Как не нашлось ответа и на объяснение способа убийства нового главы Эфиопии. Разумеется, все поняли, что Мерида Негусси отравили. Однако такими сильными ядами, которые с такой легкостью и скоростью могли отправить прикоснувшегося к ним адресата на тот свет, владели только сверхдержавы. Ну или духи Африки. О чем вскоре и пополз слушок по Адис-Абебе. Мол, именно они причастны к смерти нового главы Эфиопии за все его темные делишки. Кстати, от письма, предназначенного Негусси, скончалось 3 человека, а еще 2 серьезно заболели. Третьим погибшим стал заглянувший в кабинет случайный сержант, который, увидев убитого генерала и его адъютанта, не позвал на помощь, а бросился оказывать им первую помощь. 2 же заболевших действовали осторожнее. Однако, не зная об источнике опасности, тоже брали отравленное письмо в руки. Яд к тому времени уже изрядно ослабел и частично выветрился, и они не погибли. Маховик событий набирал обороты. Первые сутки, осознав случившееся, послы СССР и США обменялись нотами протеста. В более узких кругах состоялся обмен любезностями между представителями Англии и США. Смысл их сводился к банальному. Мы так не договаривались. То есть свергать можно, убивать можно, но не так быстро, если непонятно какой выгодой. Есть же как-никак официальные правила межгосударственных и дипломатических отношений. Да и правилами тайных соглашений пренебрегать не стоит. На каждом уровне существуют некие неофициальные правила игры, которым все стараются негласно следовать, и отступать от них не принято. Разве что только в самых крайних случаях. Потому как отступление от этих правил провоцирует идти на нарушение всех остальных, и в результате мир катится в тартарары. И такое хрупкое равновесие каждый раз приходится устанавливать заново, что дается с великим трудом и обходится порой немалыми деньгами. Да, существуют открытые дипломатические отношения, но не во всех случаях имеет смысл раздувать конфликт, если он того не стоит. Тогда в ход идет тайная дипломатия. Ведь есть вопросы, которые одинаково невыгодны обеим сторонам по разным причинам. А они, тем не менее, возникли, когда ситуация вышла из-под контроля. И это чья-то спонтанность для США, например, выльется в нецелевое расходование средств. А СССР вновь задастся вопросом, почему мы проигрываем США. Вот и случай с убийством генерала Негусси явно не входил ни в чьи планы. Хотите вы сместить нового лидера, смещайте себя на здоровье. Но зачем же уничтожать все управление госбезопасности? Это лишнее, господа, лишнее. А господа подсчитывают непредвиденные расходы и срочно меняют тактику. Меж тем хаос в Эфиопии нарастал. Получив известие об убийстве генерала Негусси, английский посол тут же внес коррективы в свой сценарий развития событий и распорядился приступить к варианту «Б». Шестеренки тайной дипломатии закрутились, и некто Баррелл, светившись с генералом Акаба Барамом, дал отмашку на взятие власти. Аналогично Якоб Джейбс, узнав о гибели нового главы Эфиопии, лично выехал к генералу Ханасу и, переговорив с ним, также убедил того начать выступление. Грянул военный переворот. Гремя моторами поехали к столице танки, вслед за ними двинулись бронетранспортеры и грузовики. Все пришло в движение, и все стали воевать со всеми. Первым в столицу прибыл генерал Ханас. Взяв город практически без боя, он присоединил к себе части столичного гарнизона и выпустил всех арестованных из тюрем. Город оказался во власти вооруженных людей, и это почувствовали абсолютно все в столице. Любовь неясность с тревогой смотрела на то, что происходило на улицах Аддис-Абебы. Сейчас она бы не решилась отойти от госпиталя даже на 100 метров. Ветер доносил гарь пожаров, постоянно слышалась трескотня коротких очередей или одиночных выстрелов. Лишь благодаря охране они находились в относительной безопасности. Хотя пару раз к госпиталю направлялись небольшие группки вооруженных мародеров, но каждый раз их отгоняли сильным огнем или попросту расстреливали на месте. А потом к городу подошел другой мятежник, и перевес сил явно сместился в его пользу. Генерал Ханас поначалу отчаянно сопротивлялся, но скоро стал подумать о бегстве из города. Понять, что он проиграл, было нетрудно. Ему не хватало ни людей, ни поддержки. Авиация не вмешивалась, не решаясь принять чью-либо сторону. Склонить ее начальство к поддержке мог бы помочь арестованный министр обороны. Однако Тесфай Кидан не захотел идти на сотрудничество. Вероятно, ждал помощи советского правительства или справедливо полагал, что переворот в конце концов закончится и его освободят. О чем думало это самое советское правительство, так и осталось за кадром. Бои шли уже не только на окраинах города. Аддис-Абебу заволокло дымом, пылали от артобстрела дома, и ничего невозможно было понять. Ясно одно, по-тихому смена власти в этот раз не пройдет. Поэтому представители Советского Союза в Эфиопии озадачились в первую очередь экстренной эвакуацией своих соотечественников. Но всех собрать не удалось, в числе оставшихся оказалась и Любовь Неясыть. Вокруг госпиталя шла перестрелка, гремели выстрелы, все внешние стены покрылись оспинами от пуль. Здание зияло выбитыми стеклами окон, и пули порой беспрепятственно залетали внутрь. Непрерывно несли раненых. Люба буквально падала с ног, работая в операционной. Раненых оказалось так много, что оказывать им помощь успевали не всегда. Не хватало всего. Докторов, перевязочного материала, спирта и всего самого необходимого для проведения операций. Даже стерильного и хирургического инструмента не хватало. А проводить его своевременную стерилизацию мешали возникшие условия. Простояв на ногах 10 часов, Любовь впала в истерику. Последней каплей стал выстрел из гранатомета. Попав в окно, снаряд взорвался буквально в соседнем помещении, совсем недалеко от операционной. Взрывной волной выбила дверь, и с потолка прямо во вскрытые внутренности раненого живот солдата посыпалась штукатурка. Всех медиков, стоявших вокруг стола, разметало, и чудом уцелевшая Люба вдруг разревелась, испуганно озираясь вокруг. Потом отползла в угол у разбитого окна и, обняв саму себя руками в окровавленных хирургических перчатках, забилась с него, сотрясаясь от рыданий. А вокруг гремела стрельба и взрывы. Это войска генерала Акаба Барама пошли на штурм. Я сидел в штабе ветеранов, пытаясь мониторить обстановку. Получалось пока очень плохо. Информаторов в городе у меня почти не было. Да и связь с ними осуществлялась отнюдь не фельдъегерская. Афганцы и резервный отряд остались в горах, и я ждал Саида с 2000 маджахедов. Неделю назад они высадились в Африке и теперь шли сюда. По моим подсчетам, добираться ему еще примерно недели 2-3. Отряд все-таки большой. К тому же все продовольствие приходилось везти на ослах и верблюдах. Наших воинов здесь я берег и старался не кидать убой по пустякам. Можно было, конечно, вывести на арену действий прохлаждающихся в горах афганцев, но это вызовет слишком много вопросов. Да, торопиться с этим не стоит. Насколько я понял, в дело включились скрытые партии. Вот повылезут все из щелей, тогда и думать буду. Чуть позже я вместе с отрядом наиболее подготовленных бойцов переехал в свой дом. Сейчас подготовленных людей у меня имелось больше, чем когда я атаковал здание госбезопасности. Солдаты разместились во дворе, в доме обитал один я. В тоннеле же находился склад с оружием, и там никого не было, солдаты и не знали о нем ничего. О том, что на госпиталь напали и вокруг него идет бой всех со всеми, я узнал по телефону. Подумалось, да и хрен с ними, надо дать нашим приказ отступать. Загруженный постоянными заботами, мозг не сразу уловил скрытую опасность. Зато следующая мысль буквально обожгла меня изнутри. Неясыть! «Приготовиться к марш-броску!» — рявкнул я. 5 минут на сборы!» Все подорвались, подхватывая оружие и собирая экипировку. По истечении отведенного времени отряд был готов действовать. Бежать до госпиталя далеко, но рядом с собором приткнулись наши машины «УАЗик» и «Урал». Загрузившись в автомобили и ощетинившись все стороны стволами автоматов и пулеметов, мы рванули на помощь. По городу ехали аккуратно, выбирая тихие улицы и старательно объезжая те, на которых шли перестрелки. Но это удавалось не всегда. И тогда машины останавливались, вооруженный до зубов отряд вклинился, в бой, раскидывая перекрестным огнем противоборствующие стороны. Наконец мы добрались до оказавшегося чуть ли не в эпицентре сражения госпиталя. Бросив машину подальше от подступов к зданию, мы появились в тылу у наступающих и ударили им в один из флангов. Сначала в осаждающих госпиталь прилетели гранаты, а потом заговорили и наши пулеметы, выкашивая врагов. Кто атаковал здание, бойцы или генерала Акабы Барама, мародеры или еще кто, я не знал. Да мне, собственно, на то наплевать было. Не жалея ни себя, ни других, я тоже вступил в бой. Не знаю, что подумали нападавшие, получив неожиданный удар в спину. Вряд ли они вообще поняли, что сражаются с ветеранами. Впрочем, искушать судьбу никто не стал. Не оказывая никакого сопротивления, осаждавшие госпиталь эфиопы бежали. Я же бросился к зданию, на ходу выкрикивая приказы. «Снимайте охрану госпиталя. Забирайте своих и отступайте к нашему штабу. Там займете круговую оборону. Я отыщу доктора и отвезу ее в посольство. Оставьте мне УАЗ». Отряд принялся выполнять приказ, а я заскочил внутрь и бросился искать неясыть. Не знаю, как долго я бы носился по зданию, пугая оставшийся в живых персонал и повлезавших из-под импровизированных укрытий пациентов, пока не прижал к стене какого-то эфиопского докторишку. «Где неясыть?» — прошипел я. Тот лишь испуганно махнул куда-то рукой и выдавил из себя: «В операционной!» Стримглав, пролетев дальше по коридору, и оказался в нужном помещении и оторопел, увидев распластанный на операционном столе труп раненого и раскиданные по комнате тела медиков. Судорожно осматривая людей в белых халатах, я никак не мог найти нужного мне человека и чувствовал, что впадаю в бессильную ярость. Тихий то ли стон, то ли всхлип привлек мое внимание. Я заметил сжавшуюся в углу Любу. Девушка была вся в крови. Мое сердце пропустило удар. Неужели ранена? Но она вдруг распахнула глаза, невидяще уставилась на меня потускневшим взором и подняла на меня подаренный мной же револьвер. «Люба, нет!» — воскликнул я, но не успел. Глянул выстрел, мимо сверкнула пуля. Глаза девушки широко раскрылись, и в них отразился такой ужас, что не передать словами. Метнувшись к ней и подхватив на руки, я вынес ее в коридор. Затем, пошарив в сумках на ремне, нашел успокоительное средство собственного производства и попытался влить его ей в рот. «Пей, это поможет, пей!» «Не хочу!» — отворачиваясь от склянки и стуча зубами, сопротивлялась она. Не прибегая к бессмысленным уговорам, я нажал ей на стыке челюсти и, раскрыв ее рот, выставил в горло лекарство. Она сглотнула, потом закашлялась. Не теряя зря времени, я подхватил маленькое легкое тело и понес свою любовь в ее комнату. «Собери все самое необходимое», — приказал я обессиленно, севшей на кровать девушке, ища подходящую сумку. То ли подействовал мой тон, то ли пока ее нес Любе немного полегчало, но вскоре неясыть собралась. Я ей активно помогал, сгребая вытащенный из-под кровати чемодан все, что попадалось под руку. Вернуться ей сюда будет сложно, вернее, почти невозможно. Да и если вернется, вряд ли что-то из этих вещей уцелеет. Собственно, вещей у нее оказалось совсем немного. Схватив подвернувшийся солдатский вещмешок, сгрузил туда то, что не поместилось в чемодан, и потащил девушку к выходу. Мое успокоительное действовало, и от этого Люба слабела, становясь все более вялой и апатичной. В конце концов, закинул за плечо вещмешок и, взяв чемодан чуть ли не в зубы, я потащил девушку на себе. Разместив доктора на заднем сиденье, сел рядом с водителем и, взяв на изготовку автомат, приказал: «Трогай!» УАЗ завелся. Шофер переключил скорость, и мы быстро поехали в сторону посольства. Будучи местным, водитель хорошо знал переплетение улиц, и там, где слышалась ожесточенная стрельба, сворачивал на другие, чтобы объехать опасное место. Но все же недалеко от советского посольства нам преградили путь БТР и два десятка солдат. Объехать их уже не получалось, а останавливаться было чревато. Кто тут кому враг, а кто друг, непонятно. Расстреляют сейчас, как пить дать. Женщины изнасилуют, да прикопают где-нибудь у забора, а то и так бросят. Иди потом свищи, кто убил. Молнией принеслось у меня в голове. Если они еще сами живых останутся, насильники эти. УАЗик тем временем приближался к БТРу. Сворачивать тут оказалось некуда, а сдавать назад уже поздно. Нас, разумеется, заметили и явно ждали. Окинув беглым взглядом окрестности, я заорал в ухо водителю. Сбрасывай скорость и давай вправо прямо в стену. Глухая стена только на вид казалась толстой, на деле это был обычный забор из переплетенных между собой ветвей, обмазанных глиной. Как я это понял? Но просто сталкивался уже с такими в своей жизни. Еще и интуиция сыграла свою роль, сходу распознав хрупкость возникшей преграды. Риск, конечно же, присутствовал, но кто не рискует, тот никогда не ошибается. Водитель округлил глаза, новый быстрый взгляд убедил его послушаться. Он кивнул и резко вернул руль вправо. Вслед нам понеслись удивленные крики, а чуть позже застрекотали автоматные очереди. Жесткий удар бампером и кажущаяся такой надежная стена пробита насквозь. Нас буквально обсыпало кусками старой штукатурки, рассоманными ветками и всяким мусором. Машина подпрыгнула на какой-то грядке и проехала по инерции еще 10 метров, заглохла, пуская пар пробитым радиатором. Обернувшись, я заметил, что проем в заборе все еще курился пылью. «Уходим!» — прокричал я сквозь треск автоматных очередей и свист пуль. Я снова подхватил женщину, вытаскивая ее из кабины. От всей этой катавасии она очнулась и теперь с удивлением смотрела на происходящее вокруг. Потянув за талию, я заставил ее хотя бы переставлять ноги. Пригибаясь и отстреливаясь, мы побежали через двор на другую улицу и, проскочив простреливаемую зону, свернули в ближайший проулок, потом еще в один и еще. К посольству мы добирались кружным путем, прячась и максимально осторожничая. То и дело в отдалении сухо трещали автоматные пулеметные очереди, а порой мимо нас полетали случайные пули. Приходилось укладывать Любу на землю и бросаться на нее сверху, прикрывая от опасности. Да, не при таких бы обстоятельствах я мечтал на ней очутиться, не кстати мелькнуло в шальной голове. Ни броников, ни даже касок ни у кого из нас не имелось, и любая пуля могла привести к ранению или и вовсе стать фатальной. Наконец мы приблизились к дипкорпусу, но тут нас ждало жестокое разочарование. Посольство больше напоминало не очень хорошо укрепленный форт. То ли десантники, то ли морпехи, скорее всего, второе, судя по их черной форме, заняли оборону и щетились стволами изнутри с крыши посольства, а внешним кольцом расположились эфиопы. Никто ни на кого не нападал, но и никого никуда не пропускали. Вот же, блин! Высовываться или прорваться с боем бесполезно, положат всех. Нужно что-то придумать. С собой у меня ничего особого не было. На всякий случай я порыскал по карманам и вскоре, к своему удивлению, набрал довольно приличную по местным меркам сумму денег. Может, попытаться подкупить? Нет, не получится. Расстреляют еще на подходе, затем обыщут труп, и все им достанется безвозмездно, то есть даром. Все обмозговав, я решил по-другому. Проще вломиться в ближайший дом и предложить денег хозяину. Пусть он позвонит в посольство и сообщит, что к ним ведут советскую подданную, врача из госпиталя. Решено, сделано. Выбив дверь, я очутился в довольно приличной обстановке. Хозяин расстилал по полу ковер. Самое время, подумал я, догадавшись, что в подполе спрятались домочадцы. Телефон есть? Есть. И он искоса поглядывает на мой автомат. Связи нет. А где есть, знаешь? Да, отсюда 10 минут бегом. «Готов рискнуть, на всякий случай», — предложил я, наверняка зная, что никуда он не побежит. «Денег много надо», — взыграла в нем природная жадность. «Деньги есть». «Покажи». «Вот, смотри». «Мало», — законючил тот, видимо, рассчитывая рискнуть, или оно того не стоит. «Ладно, тогда говори, где телефон находится, а это тебе за информацию. Если вернусь живым, заплачу столько же». «Ага», — эфиоп ловко подхватил потянутую купюру с Франклином. Принялся мне объяснять, где тут поблизости находится телефон. Оставив водителя и доктора в доме, я быстро слинял и помчался к указанному зданию. Как ни странно, это оказалась аптека. Номер посольства мне заблаговременно сообщила Любовь, и то я ее очень долго тормошил, хотя их принуждают выучить этот номер как «Отче наш». Ну или слова комсомольской клятвы. «Вот скажите, зачем мне все это надо? Ничего ведь от нее не получил, и вряд ли когда-нибудь получу. А поди ж ты, хочется большой любви и остаться человеком. Трудно это и подчас невозможно, но надо». Добираться одному было намного проще, и вскоре я влетел в аптеку. «Мне нужен телефон». «Там? Там?» — показал рукой аптекарь, испуганно таращись на мой автомат. «Спасибо», — бросил я, и, перебравшись за стойку, направился во внутренние помещения. Набрав на стареньком аппарате нужный номер, услышал частые гудки. Абонент оказался занят. «Что ж, подождем», — я плюхнулся на стоящий неподалеку стул и начал накручивать диск каждую минуту. С третьей попытки мне все-таки ответили. «Посольство Советского Союза». «Это, — говорит медбрат госпиталя Амар Кадам», — сходу придумал я себе имя. «Начальник госпиталя попросил меня отвезти в посольство вашего врача Любовь Неясыть. Но мы не можем пробиться к посольству, по нам стреляют, медбрата уже ранили. Нас двое и женщина, что нам делать?» «Где вы находитесь?» — посерьезнел голос. Спрашивал он меня на Амхару. Я отвечал на нем же, не переходя на русский и не желая вместо решения проблемы отвечать на чьи бы то ни было вопросы. «Мы находимся в здании напротив вашего флигеля, через улицу». Я подробно объяснил, в каком именно. «Ждите там», — распорядился голос. «Сейчас мы вышлем группу для сопровождения и охраны и заберем ее у вас. Откуда вы звоните?» «Из аптеки. Через 10 минут я буду на месте». «Хорошо, ждите. Через полчаса группа будет у вас». Бросив трубку, я выбежал из аптеки. Виляя, как заяц, бросился обратно и внезапно нарвался на патруль, едва не сбив их с ног, выныривая из-за какого-то поворота. Кто они, я не знал. Все сейчас измерялось скоростью реакции, у меня она казалась чуть лучше. «Извините, пацаны», — отпрыгнул чуть в сторону, буркнул я, и длинная очередь из автомата опрокинула всех на землю. Я помчался дальше. Добравшись до дома, убедился, что со всеми все в порядке, отдал деньги хозяину и стал томиться в тягостном ожидании. Все произошло неожиданно. Вот мы спокойно сидим во дворе, держа оружие на изготовку, и тут вдруг словно из ниоткуда во дворе появляется несколько крепких парней. «Где доктор?» — спросил один из них с таким акцентом, что сразу стало понятно. Он просто зазубрил эту фразу наизусть и вряд ли поймет, если я отвечу на амхарском. «В доме», — ответил я по-русски, внимательно смотря в черный зрачок ствола автомата. «Ты звонил?» «Я. Веди к доктору». Через 5 минут, забрав все ее вещи и саму женщину, морпехи исчезли в направлении посольства. Я успел только на прощание поцеловать руку девушки, взглянув в ее глаза. Жаль, но она еще не отошла от действия лекарства, и я не питал иллюзий, будто она что-нибудь запомнит. Ну что же, и так бывает. Нет смысла расстраиваться, впереди меня ждут великие дела, а девушку безопасная дорога домой. Обратно мы пошли пешком. Добравшись до здания ветеранской организации, заночевали там. Водитель быстро заснул, а мне было не до сна. Из головы никак не шел образ гордой, рыжеволосой девушки, и как я падал на нее, стараясь защитить от пуль и прижимаясь всем телом. Да уж.